Глава 4. Осы на Пасху. Как выяснилось, при падении из космического пространства метеорит должен был сгореть почти без остатка. Там, куда он упал, сосны занялись огнем, но к вечеру в воскресенье пошел дождь, и огонь быстро погас. В понедельник утром, когда в школе прозвенел звонок, все еще шел дождь, который не прекращался в течение всего этого серого дня. Следующее воскресенье ожидалась Пасха. Мама высказала надежду, что дождь, вопреки прогнозу синоптиков, не испортит праздничного пасхального шествия, которое обычно устраивалось на Мерчантс-стрит. Рано утром в пятницу страстной недели, часов в 6, в Зефире обычно происходил парад несколько иного свойства. Он начинался в Брутоне, возле маленького каркасного дома, выкрашенного в пурпурный и во всевозможные оттенки оранжевого, красного и золотистого цвета. От этого дома отправлялась в путь процессия, состоявшая из негров-мужчин в черных костюмах и белых рубашках с галстуками, сопровождаемая женщинами и детьми в темной одежде, которые шли в хвосте колонны. Двое мужчин несли барабаны и отбивали на них медленный, равномерный ритм в такт своим шагам. В полном молчании процессия, перейдя через железнодорожные пути, направлялась к центру города по Мерчантс-стрит. С тех пор, как это стало регулярным событием в Страстную пятницу, многие белые жители Зефира выходили на улицу, чтобы постоять на тротуаре и понаблюдать за происходящим. Моя мама входила в число таких любопытствующих, а папа, как правило, в это время уже находился на работе. Я обычно присоединялся к маме, потому что меня, как и всех остальных, захватывало происходящее. Трое негров, возглавлявшие процессию, несли в руках дерюжные мешки. Вокруг их шеи, свисая поверх галстуков, болтались ожерелья из янтарных бусин, куриных костей и раковин речных моллюсков. На этот раз в Страстную пятницу моросил противный дождь, однако участники негритянского парада шли по мокрым улицам без зонтиков. Они шествовали молча, не отвечая людям, стоявшим на тротуарах и имевшим смелость заговорить с ними. Посреди процессии я увидел мистера Лайтфута. Хотя он знал в нашем городе всех белых, мистер Лайтфут не смотрел ни вправо, ни влево. Он глядел строго в затылок мужчины, шедшего перед ним. Маркус Лайтфут, внесший неоценимый вклад в дело сближения общин Брутона и Зефира, был мастером на все руки. Он мог починить любую вещь, изобретенную человеком. Правда, работал очень медленно. Я узнал мистера Денниса, сторожа начальной школы, увидел миссис Вельвадайн, что работала на кухне при нашей церкви, и узнал миссис Перл из пекарни на Мерчантс-стрит, обычно смешливую и веселую. Впрочем, сегодня она являла собой воплощение серьезности и строгости, ее голову прикрывала от дождя прозрачная шапочка. В самом хвосте процессии, позади женщин и детей, шел высокий худой мужчина, одетый в смокинг и цилиндр. Он нес маленький барабан и рукой в черной перчатке бил в него, задавая ритм всей процессии. Именно для того, чтобы посмотреть на этого мужчину и его жену, многие и вышли из дома в это прохладное, дождливое утро. Его жена должна была появиться позднее, а пока он шел один с потупленным взором. Мы называли его «Человек-луна», а настоящего имени не знал никто. Он был очень стар, но насколько стар, никто сказать не мог. Этого человека и его жену очень редко можно было увидеть за пределами Брутона, разве что на этой церемонии. То ли он имел врожденное уродство, то ли какая-то кожная болезнь сделала бледно-желтой половину его вытянутого узкого лица, тогда как другая половина оставалась черной, как смоль. Обе половины сходились на лбу, переносице и подбородке, с заросшим седой бородой, создавая контраст разноцветных пятен. Человек-луна, человек-загадка, носил по паре часов на каждом запястье, а на его шее висело на цепочке позолоченное распятие размером с приличный окорок. Мы полагали, что он был официальным распорядителем шествия и одновременно кем-то вроде королевской персоны. Процессия шаг за шагом продвигалась через Зефир к мосту с горгульями через реку Текумсе. Длилось шествие достаточно долго, но ради такого зрелища можно было и опоздать в школу, так что в Страстную пятницу Уроки обычно начинались не раньше 10. Трое негров с дерюжными мешками дошли до середины моста и застыли там неподвижные, словно черные статуи. Остальная часть процессии подошла к ним почти вплотную, но так, чтобы не перегораживать проезд через мост, хотя шериф Эмори и выставил вдоль всего хода шествия козлы для пилки дров с мигающими огнями. В этот момент на Мерчант-стрит из Брутона по тому же маршруту, что и процессия, медленно проехал Пантеак Бонневиль, украшенный от капота до багажника мерцающим горным хрусталем. Когда Пантеак достиг середины моста с горгульями, из машины вышел водитель и отворил заднюю дверцу, а Человек-Луна подал руку своей супруге, помогая выбраться из машины. Прибыла леди. Выглядела она худой, словно тень, и почти такой же черной. У нее были роскошные пушистые седые волосы, по-королевски длинная шея, хрупкие, но прямые плечи, морщинистые руки. На ней не было нарядов диковинного цвета и фасона, лишь простое черное платье с серебристым поясом, на ногах белые туфли, а на голове белая шляпка с вуалью, без полей и с плоским донышком. Белые перчатки доходили почти до худых локтей. Когда Человек-Луна помог ей выйти из машины, шофер раскрыл зонтик и поднял над ее царственной головой. Говорили, что леди исполнилось 106 лет, значит, родилась она в 1858 году. Моя мама говорила, что леди когда-то была рабыней в Луизиане, а перед началом гражданской войны вместе со своей матерью бежала в болото. Она выросла в колонии для прокаженных, беглых преступников и рабов в дельте Миссисипи под Новым Орлеаном, и там же получила все образование, которое имела. Леди была королевой, и королевством ее являлся Брутон. Насколько мне было известно, никто за пределами Брутона, как и внутри его, не знал ее под другим именем, кроме леди. Оно шло ей, а сама она представляла собой воплощение элегантности. Кто-то вручил леди колокольчик. Она взглянула вниз на неторопливо текущую бурую речку и стала медленно раскачивать колокольчик из стороны в сторону. Я знал, что она делала. Моя мама тоже знала. Все, кто наблюдал за этим зрелищем, знали. Леди вызывала чудовище, обитающее на илистом дне реки. К тому времени я ни разу не видел это чудовище, которое называли старым Мозусом. Однажды, когда мне было всего 9 лет, мне показалось, будто я слышал, как после сильного ливня, когда воздух казался столь же густым, как вода, старый Мозес кого-то звал. Это был гул, похожий на низкий бас церковного органа, столь низкий, что, казалось, кости начинают ощущать его раньше, чем уши. Звук этот постепенно превратился в хриплый рев, который свел с ума всех городских псов, а потом смолк. Все это длилось не более 5-6 секунд. На следующий день об этом происшествии только и говорили в школе. «Свисток паровоза», — таково было мнение Бена и Дэви Рэя. Джонни не сказал, что он думает по этому поводу. Мои родители решили, что это наверняка был гудок проходившего поезда, но, как стало потом известно, дождь размыл целую секцию железнодорожных путей в 20 милях от Зефира, поэтому в те дни не ходил даже товарный поезд до Бирмингема. Подобные случаи вызывают изумление. Однажды под мост с горгульями вынесла изуродованный труп коровы. Без головы и кишок, как поведал моему отцу мистер Доллар, когда мы пришли к нему в парикмахерскую подстричься. Двое мужчин, ловившие раков на берегу реки на окраине Зефира, разнесли по городу слух, будто по течению проплывал труп человека. Грудь его была вскрыта, словно банка с сардинами, руки и ноги отсутствовали. Однако труп этот так и не нашли. Как-то в октябрьскую ночь что-то ударило по находящейся под водой свае моста с горгульями, да так сильно, что оставило трещины на опорных колоннах, которые пришлось заливать бетоном. Огромный ствол дерева. Такое официальное разъяснение по этому поводу дал мэр Своуп в журнале, издававшемся в Адамс-Вэлли. Леди зазвонила в колокольчик, ее руки работали как метроном. Она начала заклинать и петь, на удивление, чистым и громким голосом. Заклинания произносились на каком-то африканском наречии, которое я понимал в той же мере, какой разбирался в атомной физике. Потом леди ненадолго замерла, слегка склонив голову набок, как будто приглядываясь и прислушиваясь к чему-то в реке, а затем снова стала позвякивать колокольчиком. Она ни разу не произнесла «старый Мозес», говорила только «дамбалла, дамбалла, дамбалла», а потом ее голос снова взлетел в небеса в африканском песнопении. Наконец леди перестала звонить в колокольчик и опустила его. Затем кивнула, и человек-луна принял от нее колокольчик. Она, не отрываясь, смотрела на реку, и я не мог понять, что она там видела. Потом леди отступила назад, и трое мужчин с дерюжными мешками встали у края моста с горгульями. Они развязали мешки и вытащили оттуда какие-то предметы, завернутые в бумагу из мясной лавки и перевязанные тесемками. Некоторые свертки были насквозь пропитаны кровью, чувствовался отдающий медью запах свежего мяса. Мужчины принялись разворачивать кровавые подношения. В бурлящие коричневые воды Текумсе посыпались куски мяса, грудинка, бычьи ребра. В реку полетел цельный общипанный цыпленок, а вслед за ним из пластиковой коробки выскользнули куриные потроха. Из зеленой миски фирмы Tupperware посыпались телячьи мозги. Из мокрых пакетов были выброшены красные бычьи почки и печень. Была открыта бутыль с маринованными поросячьими ножками, и содержимое ее плюхнулось в воду. Вслед за ножками полетели свиные рыльца и уши. Последним в реку бросили бычье сердце, крупнее борцовского кулака. Оно погрузилось в воду с таким всплеском, словно огромный красный камень. Потом трое мужчин свернули мешки, и леди подошла к краю моста, стараясь не ступать на струившиеся под ногами ручейки крови. Мне пришло в голову, что во многих семьях обед только что плавно перешел в пьянку. «Дамбалла, дамбалла, дамбалла!» — вновь запела леди. Затем неподвижно постояла 4 или 5 минут, наблюдая за рекой, текущей внизу. Потом глубоко вздохнула, повернулась к своему патиаку, и я на мгновение увидел за вуалью ее лицо. Она хмурилась. Что бы она там ни увидела в реке или, наоборот, не смогла увидеть, это ее явно не радовало. Леди села в машину, за ней последовал человек-луна, водитель закрыл за ними дверцу и скользнул за руль. Пантеак немного проехал задом к месту, где можно было развернуться, и двинулся в сторону Брутона. Процессия отправилась в обратный путь по тому же маршруту, что и пришла. Обычно в это время уже звучал смех, начинались оживленные разговоры, но на этот раз участники шествия не заговаривали с бледнолицами зеваками на протяжении всего пути. В эту страстную пятницу леди явно пребывала не в духе и никому не хотелось смеяться. Я, конечно же, как и все горожане, знал, в чем суть этого ритуала. Леди устраивала старому Мозесу ежегодный банкет. Когда это началось, мне было неизвестно. Наверняка задолго до моего рождения. Можно было, конечно, присоединиться к мнению священника Свободной Баптистской Церкви, преподобного Блессета. Мол, это какой-то языческий обряд, которому покровительствует сатана, и его надо объявить вне закона и запретить указом мэра и городского совета. Однако и многие белые в городе верили в старого Мозеса, не обращая внимания на филиппики святого отца. Люди считали этот обряд чем-то вроде ношения кроличьей лапки или кидания соли через плечо, если вы ее просыпали, что составляло неотъемлемую часть их жизненного уклада. Мол, такие вещи надо на всякий случай делать, хотя бы потому, что пути Господни гораздо более неисповедимы, чем это доступно пониманию приверженцев христианства. На следующий день дождь усилился, и над Зефиром разразилась гроза. Пасхальный парад на Мерчантс-стрит пришлось отменить к великому неудовольствию Совета по делам искусств и клуба коммерсантов. Мистер Вандеркамп-младший, семья которого владела магазином кормов из кабинных изделий, последние 6 лет переодевался в костюм пасхального кролика и ехал в самом хвосте процессии. Он унаследовал эту роль от мистера Вандеркампа-старшего, который из-за почтенного возраста уже не мог скакать, подобно кролику. Зарядивший на эту Пасху дождь рассеял все мои надежды поймать лакомые пасхальные яйца, которые кидали из машин торговцы и их домочадцы. Леди из Саншайн-клуба не смогли продемонстрировать всем свои новые пасхальные наряды, мужей и детей. Зефирские ветераны войны не смогли промаршировать под своими знаменами, а возлюбленные конфедератки, ученицы средней школы Адамсвелли, не смогли надеть свои кринолины и покрутить зонтиками от солнца. Пасхальное утро в тот день выдалось хмурым. Мы с папой дружно ворчали по поводу необходимости пригладить волосы, надеть крахмальные белые рубашки, костюмы и до блеска начищенные ботинки. Мама дала на наше брюзжание стандартный ответ, похожий на отцовское «верно как дождь». Она сказала: «Это всего лишь на один день». Словно от этого тесный ворот рубашки и туго затянутый галстук могли стать более удобными. Пасха считалась праздником семейным, потому мама позвонила дедушке Остину и бабушке Элис, а папа — дедушке Джейберду и бабушке Сари. Нам предстояло, как и всегда на Пасху, собраться всем вместе в Зефирской Первой Методистской Церкви, чтобы выслушать проповедь о пустой гробнице. Белое здание церкви находилось на Седервайн-стрит, между Боннер и Шентак-стрит. В тот день, когда мы остановили возле нее наш грузовичок-пикап, церковь как раз заполнялась прихожанами. Через сырую дымку мы прошли к свету, струившемуся через витражи церковных окон. Наши начищенные ботинки по дороге пропитались влагой и утратили свой блеск. Люди сбрасывали плащи и закрывали зонтики около входной двери под нависавшим карнизом. Это была старая церковь, ее возвели еще в 1939 году. Побелка в некоторых местах осыпалась, обнажив серые пятна. Обычно к Пасхе церковь приводили в порядок, однако в этом году дождь явно нанес кистям и газонокосилке сокрушительное поражение, так что сорняки буквально оккупировали передний двор. «Проходи, красавица! Проходи, цветочек! Будьте осторожнее, лапша! Хорошего пасхального утра, солнышко!» Это доктор Лизандер, исполняющий роль распорядителя церковного празднества, выкрикивал приветствие. Насколько я знал, он не пропускал ни одного воскресенья. Доктор Франц Лизандер работал в Зефире ветеринаром. Именно он в прошлом году вывел у бунтаря глистов. Он был голландцем. Папа рассказывал мне, что доктор приехал в наш город задолго до моего рождения, однако он и его жена Вероника по-прежнему говорили с заметным акцентом. Ему было сильно за 50, широкоплечий лысый мужчина с опрятной седой бородой. Доктор носил элегантный костюм-тройку, всегда с галстуком-бабочкой и алой гвоздикой в петлице. К людям, входящим в церковь, он обращался по придуманным сходу именам. «Доброе утро, персиковый пирожок!» — обратился он к моей улыбающейся маме. Отцу он с силой пожал руку. «Дождь для тебя достаточно силен, буревестник?» А мне стиснул плечи и ухмыльнулся так, что от его переднего серебряного зуба отразился свет. «Ходи смелее, необъезженный конь!» «Слышал, как доктор Лизандер назвал меня?» — спросил я у отца, когда мы очутились внутри церкви. «Необъезженный конь!» Новое имя, получаемое от доктора на Пасху, всякий раз становилось знаменательным событием. В храме стоял туман, хотя на деревянном потолке крутились вентиляторы. Сестры Глаз дуэтом играли на пианино и на органе. Они вполне могли послужить иллюстрацией к слову «странный». Неидентичные близнецы, эти старые девы походили на отражения в слегка кривых зеркалах. Обе были длинными и костлявыми, Соня с копной русых белесоватых волос, а Катарина с копной светлых волос коричневатого оттенка. Обе носили очки в толстых черных оправах. Соня играла на пианино, но совершенно не умела играть на органе, а Катарина наоборот. Сестры Глаз, казалось, постоянно ворчали друг на друга, но, как ни странно, жили при этом вместе в доме на Шентак-стрит, похожем на имбирный пряник. Обеим было, в зависимости от того, кого вы об этом спрашивали, 58, 62 или 65 лет. Странность их дополнялась еще и гардеробом. Соня носила только голубое во всех его оттенках, а Катарина была рабыней зеленого. Что порождало неизбежное: Соню мы, дети, звали мисс Глаз Голубая, а как называли Катарину, думаю, вы догадались. Однако, несмотря на все свои странности, играли они, на удивление, слаженно. Церковные скамьи были почти заполнены. Помещение напоминало теплицу, в которой шляпки дам цвели экзотическими цветами. Только что вошедшие искали себе места. Еще один из распорядителей церемонии, седоусый мистер Хорас Кейлор, косивший на левый глаз, отчего, когда он смотрел на вас, мурашки бежали по коже, подошел к началу прохода, чтобы помочь нам. «Том, сюда!» «Боже мой, да ты что, слепой?» На всем белом свете только один человек мог вопить, как лось, в церкви. Встав на цыпочки, он размахивал руками поверх круговорота шляп. Я почувствовал, как мама съежилась, а папа обнял ее, словно для того, чтобы она не упала от смущения. Дедушка Джейберт часто выкидывал какие-нибудь номера, о которых отец, думаю, что я его не слышу, говорил, показывает всем свою задницу. Сегодняшний день не стал исключением. «Мы тут заняли вам места!» — заорал дедушка. И из-за его крика сестры глаз сбились. Одна взяла диез, а другая бемоль. «Идите сюда, пока тут не уселся какой-нибудь наглец!» В том же ряду сидели дедушка Остин и бабушка Элис. Дедушка Остин надел по поводу праздника костюм из тонкой полосатой ткани, который выглядел так, словно от дождя разбух и увеличился вдвое. Его морщинистая шея была стянута накрахмаленным белым воротничком и голубым галстуком-бабочкой. Редкие седые волосы зачесаны назад, в глазах, страдание, деревянная нога выставлена под скамью перед ним. Он сидел рядом с дедушкой Джейбердом, что заставляло его нервничать еще больше. Они ладили друг с другом, как кошка с собакой. Бабушка Элис, как обычно, выглядела олицетворением счастья. Она надела шляпку, украшенную на полях маленькими белыми цветочками, белые перчатки и зеленое платье, имевшее оттенок морской воды, которая освещает солнечный свет. Ее милое овальное лицо сияло в улыбке. Она сидела рядом с бабушкой Сарой, и они гармонировали друг с другом, как маргаритки в одном букете. Как раз в эту минуту бабушка Сара тянула дедушку Джейберда за полу пиджака от того черного костюма, который он надевал в солнечные дни и в непогоду, на Пасху и на похороны. Она пыталась усадить его на место и тем самым помешать ему и дальше направлять людские потоки. Он попросил людей в одном с ним ряду сдвинуться поплотнее друг к другу, а потом вновь закричал на всю церковь: «Здесь хватит места еще на двоих!» «Сядь, Джей, сядь немедленно!» Бабушка Сара, наконец, ущипнула его за костлявый зад. Дедушка сердито взглянул на нее и уселся на свое место. Родители и я кое-как протиснулись. Дедушка Остин сказал, обращаясь к папе: «Рад тебя видеть, Том!» И после крепкого рукопожатия добавил: «Да правда, видеть-то я тебя и не могу!» Его очки запотели, он снял их и принялся протирать стекла носовым платком. «Одно скажу тебе. Народу тут собралось, как не было еще ни на одну пас. Да народу, как в борделе в день получки, а, Том?» — прервал его дедушка Джейберт. Бабушка Сара так сильно пихнула деда локтем под ребра, что клацнули его вставные зубы. «Я надеюсь, ты позволишь мне закончить хоть одну фразу?» — обратился к нему медленно багровеющий дедушка Остин. «Пока я сижу здесь, ты не дал мне еще и слова вымолвить. Мальчишка, ты отлично выглядишь!» Прервал его дедушка Джейберт и, перегнувшись через дедушку Остина, похлопал меня по колену. «Ребекка, надеюсь, ты даешь ему достаточно мяса? Знаешь, растущим парням нужно мясо для мускулов». «Ты что, не слышишь?» — спросил его дедушка Остин, покрасневший как рак. «Не слышу что?» — переспросил его дедушка Джейберт. «Прибавь громкость на слуховом аппарате, Джей», — сказала бабушка Сара. «Что?» — переспросил он ее. «Громкость прибавь на аппарате!» — закричала она ему, окончательно теряя терпение. «Прибавь громкость!» Пасха обещала стать запоминающейся. Дождь продолжал барабанить по крыше, входившие с улицы мокрые люди здоровались с уже сидевшими внутри. Дедушка Джейберт, над чьим худым и вытянутым лицом серебристым ежиком торчали коротко остриженные седые волосы, изъявил желание поговорить с отцом об убийстве, но папа покачал головой, давая понять, что не желает касаться этой темы. Бабушка Сара спросила меня, играл ли я уже в этом году в бейсбол, и я ответил, что да, уже играл. Круглое лицо бабушки Сары, с полными щечками и бледно-голубыми глазами в сетке морщин, выглядела добрым, но я отлично знал, что дедушка Джейберт нередко доводит ее до белого коленя своими выходками. Из-за дождя все окна были плотно закрыты, и скоро в церкви стало нечем дышать. Вокруг царила сырость, пол был влажным, по стенам текло, над головой гудели вентиляторы, со стоном разгоняя густой воздух. Отовсюду доносились сотни разнообразных запахов. Духи, лосьоны после бритья, средства для укрепления волос, сладчайший аромат цветов на шляпках и в петлицах пиджаков. Появились певчие, все как один в пурпурных мантиях. Хор еще не закончил первое песнопение, а я уже обливался потом. Мы встали, чтобы спеть гимн, потом снова сели. Две весьма упитанные дамы, миссис Харджесон и миссис Пратмор, вышли к кафедре и рассказали о пожертвованиях в пользу беднейших семей Адамс-Вэлли, после чего все снова поднялись, спели новый гимн и опять дружно уселись. Голоса обоих моих дедушек напоминали лягушачий рев в болотной трясине. Потом на кафедру поднялся пухлый, круглолицый преподобный Ричмонд Лавой и начал рассказывать нам о великом дне, ознаменованном воскрешением Христа из мертвых. Левая бровь преподобного Лавоя походила на запятую из пучка коричневых волосков, его виски были тронуты сединой, и каждое воскресенье его зачесанные назад и скрепленные лаком волосы рассыпались и соскальзывали на глаза каштановым потоком после проповедей, сопровождаемых энергичной жестикуляцией. Жену преподобного Лавоя звали Эстер, а их троих детей — Мэтью, Люк и Джонни. Посреди проповеди, когда голос преподобного Лавоя обрел силу громов небесных, я внезапно понял, кто именно устроился на скамье прямо передо мной. Демон. Все знали, что эта девочка умела читать мысли, и в этот раз, как только до меня дошло, что она здесь, голова демона начала поворачиваться ко мне. Оно уставилось на меня своими черными глазами, взгляд которых вполне мог бы заворожить ведьму в самую темную полночь. Демона звали Бренда Сатли. Ей было 10 лет от роду, она обладала огненно-рыжими прямыми волосами и бледным лицом, усыпанным коричневыми веснушками. Ее густые брови походили на гусениц, а несимметричные черты наводили на мысль, что некто пытался сбить пламя с ее лица плоской стороной лопаты. Создавалось впечатление, что правый глаз демона больше левого, нос напоминал клюв с двумя зияющими дырами, а тонкогубый рот, казалось, мог перемещаться с одной стороны лица на другую. С наследственностью не поспоришь. Ее мать, имевшая огненно-рыжие волосы и коричневые усы, напоминала пожарный гидрант, а рыжебородый отец был худ, как жердь. Неудивительно, что, имея таких необычных рыжеволосых родителей, Бренда Сатли и сама являлась весьма странной особой. Свое прозвище она получила, когда в один прекрасный день на уроке рисования изобразила родного отца с рогами и раздвоенным хвостом, после чего поведала учительнице рисования миссис Диксон и одноклассникам, что у ее папочки в дальнем углу чулана хранится целая пачка журналов с картинками, на которых парни-демоны засовывают свои хвосты в дырочки демонов-девушек. Впрочем, демон не ограничилась разглашением тайн семейного чулана. Она принесла в школу в коробке из-под ботинок дохлую кошку с приклеенными скотчем глазам медными монетками. Выполняя творческое задание по лепке, она смастерила из нескольких брусков зеленого и белого пластилина кладбище, украсив могилки надгробными плитами с именами одноклассников и датами их смерти, результатом чего стала не одна истерика среди тех, кто вдруг понял, что не доживет и до 16. Она славилась пакостными розыгрышами, например, готовила сэндвичи, используя в качестве начинки собачьи какашки. Ходили слухи, что именно демон вызвала аварию школьной канализации в ноябре прошлого года, когда кто-то тщательно закупорил тетрадными листами все сливные отверстия унитазов в уборной для девочек. Спору нет, Бренда была зловещей личностью. И вот теперь ее королевское страннейшество пристально рассматривало меня. Ротик Бренды искривился в улыбке. Я смотрел в ее пронизывающие насквозь черные глаза, не в силах отвести взгляд, И в голове у меня крутилась только одна мысль. Она добралась до меня. Со взрослыми всегда так. Когда тебе позарез нужно, чтобы они обратили на тебя внимание и вмешались, их мысли витают далеко-далеко. Когда же ты хочешь, чтобы предки вдруг оказались на другой стороне земли, они непременно рядом, буквально дышат тебе в затылок. Глядя на демона, я мечтала о том, чтобы моя мама или отец, ну хоть кто-нибудь из взрослых, приказал ей повернуться и слушать преподобного Лавоя. Но Бренда Сатли без всякого труда сделалась невидимкой. Казалось, никто не замечал Бренду, кроме меня, ставшего в тот момент ее жертвой. Ее правая рука поднялась, как голова маленькой белой змеи с грязными ядовитыми зубами. Медленно, со зловещей грацией, демон отставил указательный палец и нацелил его в одну из своих зияющих ноздрей. Когда палец погрузился в ноздрю, мне показалось, что он будет уходить все глубже и глубже, пока не исчезнет совсем. Но она извлекла палец из носа, и я увидел на его кончике зеленоватую блестящую массу размером с пшеничное зернышко. Немигающий взгляд черных глаз, ее рот начал открываться. «Нет!» — взмолился я, мысленно обращаясь к своей учительнице. «Пожалуйста, не делай этого!» Демон устремил от покрытой зеленой слизью палец к своему влажному розовому язычку. Мне ничего не оставалось, кроме как следить за происходящим, чувствуя, как желудок закручивается в тугой узелок. Зеленое на розовом, грязный ноготь, клейкая масса, вот-вот готовая сорваться вниз. Демон слизнула зеленое с кончика пальца. Должно быть, меня сильно передернуло, потому что отец сжал рукой мою коленку и прошептал: «Слушай внимательно». Конечно, он не заметил невидимого демона, даже финала, устроенной ею изощренной пытки. Бренда, по-видимому, насытив свои черные глаза, улыбнулась мне и отвернулась. Испытание закончилось. Рука ее матери с волосатыми костяшками пальцев погладила огненные пряди демона, словно во всем подлунном мире не существовало более кроткого и милого существа, чем ее дочь. Преподобный Лавой объявил общую молитву. Я опустил голову и крепко зажмурился. Примерно через 5 секунд после начала молитвы в мой затылок врезалось что-то твердое. Я оглянулся и онемел от ужаса. Блестя серыми, как острое лезвие, глазами, прямо позади меня сидели братья Бренлин, Гота и Горда. Их родители, сидевшие по обеим сторонам от них, самозабвенно молились. По моему мнению, молиться им следовало прежде всего об избавлении от своего потомства. На братьях Бренлин были темно-синие костюмчики, белые рубашки и одинаковые белые галстуки. С той лишь разницей, что галстук Готы пересекали черные полоски, а галстук Горда — красные. Волосы Готы, который был старше Горда на год, были светлее. Лохмы Горда имели желтоватый оттенок. Лица того и другого выглядели наспех высеченными из бурого камня, даже структура их костей, выпирающие подбородки, скулы, казалось, готовые прорвать кожу, лбы, подобные гранитным плитам, все свидетельствовало о снедающей души братьев затаенной злобе. За считанные секунды, пока я разглядывал эти полные коварства физиономии, Гордо успел ткнуть мне в лицо средний палец, а Гота зарядил духовую трубку новой черной горошиной. «Кори, не крутись по сторонам», — раздался у меня над ухом шепот мамы, дернувшей меня за рукав. «Закрой глаза и молись». Так я и сделал. В следующий миг от моего затылка отскочила новая горошина. Подобные снаряды способны причинить острую боль, такую, что и крик порой невозможно сдержать. Все оставшееся до конца молитвы время я слышал, как позади меня Бренлины перешептывались и хихикали, словно пара злобных троллей. Моя голова служила им отличной мишенью. После молитвы мы исполнили еще один гимн. Далее прозвучали объявления, всех пригласили почаще посещать церковь, по кругу пустили поднос для пожертвований. Я положил на него доллар, специально врученный мне отцом для этой цели. Хор пел. Сестры Глаз играли на пианино и органе, позади меня хихикали Бренлины. Потом преподобный Лавой еще раз взошел на свое место, чтобы прочитать пасхальную проповедь. Именно в этот момент мне на руку села оса. Моя рука лежала на колене. Заметив осу, я не стал отдергивать руку, несмотря на то, что по спине, словно молния, пробежал страх. Добравшись до ложбинки между мизинцем и безымянным пальцем, оса устроилась там и замерла, поддергивая своим черно-синим жалом. «Теперь позвольте рассказать вам кое-что об осах. Осы — это не то, что пчелы. Пчелы, толстые и довольные своей судьбой, день-деньской перепархивают с цветка на цветок, безразличные к человеческой плоти. Шершни любопытны и могут подлетать к вам, чтобы изучить, но, как правило, их поведение легко предсказуемо, и от них нетрудно улизнуть. Осы же, в особенности черные осы, проворные насекомые, похожие на кинжал с крохотной головкой, словно рождены для того, чтобы вонзать свое жало в смертную плоть, вызывая вопли, сравнимые разве что с восторженными криками знатока, откупорившего марочное вино. Если вы заденете головой осиное гнездо, можете испытать ощущение, сопоставимое, по некоторым свидетельствам, с попаданием в тело заряда мелкой дроби. Я сам видел, во что превратилось лицо мальчика, исследовавшего в середине лета заброшенный дом и напоровшегося на осиное гнездо. От укусов в губы и веки лицо так распухло, что подобной муки я не пожелал бы даже братьям Брэнлин. Осы безумны. К ним нельзя приноровиться, никогда не знаешь, когда они ужалят. Будь у них жало подлиннее, они бы прокусили вас насквозь. Ярость переполняет их, как братьев Брэнлин. Если у дьявола есть родственники, то это не черные коты, не обезьяны и не ящерицы. Ими всегда были и остаются осы. В мой затылок впилась уже третья горошина, вызвав сильную боль. Однако все мое внимание было сосредоточено на осе, обнюхивающей ложбинку между мизинцем и безымянным пальцем. Мое сердце бешено колотилось, кожа покрылась мурашками. Что-то пронеслось мимо моего лица. Приподняв голову, я заметил вторую осу, которая, совершив облет головы демона, уселась ей на макушку. Должно быть, демон почувствовал щекотание. Она подняла руку и смахнула осу, даже не зная, что село ей на голову. Оса с сердитым жужжанием вновь поднялась в воздух, мельтеша черными крыльями. Я решил, что вот-вот она ужалит демона, но оса, очевидно учуяв родственное существо, внезапно взмыла к потолку. Преподобный Лавой продолжал свою проповедь, рассказывая о распятом Христе, плачущей Марии и о камне, который откатывает прочь. Я поднял глаза к потолку церкви. Возле одного из вращавшихся вентиляторов я заметил маленькую дырочку размером не более четвертака. Из нее на моих глазах вылезли одна за другой три осы и спустились на прихожан. Через несколько секунд из дырки в потолке появились еще две осы и принялись описывать круги в спертом удушливом воздухе. За стенами церкви продолжал грохотать ливень. Стук дождя порой почти заглушал рулады преподобного Лавоя. О чем он говорил в те минуты, не знаю. Я переводил взгляд с осы, примостившейся между моими пальцами, на дырку в потолке. Все больше ос снижалось по спирали в душное закрытое пространство, в насыщенный дождевой влагой воздух церкви. Поначалу я пытался их считать. 8, 9, 10, 11. Некоторые из них садились на неспешно вращавшиеся лопасти вентилятора и кружились, словно на карусели. 14, 15, 16, 17. Вот сквозь отверстие в потолке протиснулся сразу целый черный подергивающийся осиный шар размером с кулак. 20, 21, 22. Я бросил считать, добравшись до 25. «Должно быть, — подумал я, — где-то на чердаке во влажной тьме шевелится осиное гнездо размером с футбольный мяч». Я завороженно наблюдал за осами, как, наверное, не могла отвести глаз Мария от ран незнакомца, встреченного ею на дороге. За это время из отверстия в потолке выпорхнуло еще не менее дюжины насекомых. По всей вероятности, никто, кроме меня, их не замечал. А что, если осы для всех остальных оставались такими же невидимыми, как демон, когда она лазила пальцем в нос? Осы медленно кружились под потолком в потоках гонимого вентилятором воздуха. Их скопилось уже целое темное облако, словно бушевавшее за стенами церкви буря, сумело каким-то образом найти лазейку внутрь. Оса, сидевшая у меня между пальцами, задвигалась. Глядя на нее, я вздрогнул, когда очередная горошина ужалила меня сзади в шею там, где были острижены волосы. Добравшись до сустава моего указательного пальца, оса остановилась. Ее жало касалось моей кожи. Я ощущал его крошечное зазубренное острие, словно крупицы разбитого стекла. Преподобный Лавой находился теперь в своей стихии. Он бурно жестикулировал, волосы начали сползать на лоб. Снаружи бушевала буря, дождь стучал по крыше, словно настал конец света, и пришла пора рубить деревья, чтобы строить ковчег и созывать зверей, каждой твари по паре. «Всех, но только не ос», — подумал я. «На этот раз мы исправим ошибку Ноя». Я продолжал наблюдать за синим лазом в потолке, и зрелище это меня одновременно ужасало и притягивало. Я подумал, что сатана нашел-таки способ проникнуть на пасхальное богослужение и теперь кружит над нашими головами, высматривая грешную плоть себе в добычу. Потом произошло следующее. Воздев руки, преподобный Лавой проговорил своим хорошо поставленным голосом проповедника: «И в то знаменательное утро, после ухода тьмы, ангелы спустились на землю и Устремив руки вверх навстречу ангелам, он внезапно увидел воочию, как они ползут, шевеля крохотными крылышками. И тут мама накрыла ладонью мою руку, сидящей на ней осой, и нежно ее сжала. Оса укусила ее, и в тот же миг насекомые под потолком, видимо, решили, что проповедь преподобного Лавоя слишком затянулась. Мама вскрикнула, одновременно раздался крик священника. Он и послужил сигналом, которого так долго дожидались осы. И сине-черное облако насекомых, насчитывавшее более сотни жал, обрушилось вниз, как сеть на головы попавших в западню животных. Я услышал, как ужаленный дедушка Джейберт заорал: «Проклятие!» Бабушка Элис испустила высокую оперную трель. Несколько ос одновременно укусили мать демона в шею, и та громко завыла. Папочка демона замолотила в воздухе своими худыми руками. Сама демон разразилась хохотом. Позади меня крякали от боли Брэнлины, забыв о своей плевательной трубке. По всей церкви раздавались вопли и крики. Люди, нарядившиеся по случаю Пасхи в костюмы и нарядные платья, вскакивали с места, принимались размахивать в воздухе руками, словно сражаясь с невидимыми бесами. Преподобный Лавой танцевал вокруг кафедры в пароксизме мучительной боли, тряся своими многократно укушенными кистями рук с такой силой, словно вознамерился напрочь оторвать их от запястий. Хор по-прежнему слаженно пел, но с их уст срывались не слова очередного гимна, а крики боли от укусов ос, впивавшихся в щеки, подбородки и носы певчих. Воздух заполнился темными вихрями, которые вращались вокруг лиц и голов людей, подобно терновым венцам. «Прочь! Прочь отсюда!» — зашелся кто-то в крике. «Бежим!» — завизжали у меня за спиной. Единство сестер глаз разбилось, как стекло. Они мчались к боковым церковным выходам, их волосы кишели осами. Все мгновенно вскочили со своих мест. То, что всего 10 секунд назад являлось мирным собранием прихожан, теперь напоминало охваченное ужасом стадо коров. И во всем этом были виноваты осы. «Моя чертова нога застряла!» — в отчаянии стонал дедушка Остин. «Джей, помоги ему!» — крикнула бабушка Сара, но дедушка Джейберт уже пробивался к выходу сквозь толпу между рядами скамеек. Отец поднял меня на ноги. Я услышал злобное гудение над левым ухом, и в следующее мгновение оса ужалила меня в мочку, да так, что от боли у меня из глаз брызнули слезы. «Ой!» — услышал я свой собственный крик, мгновенно утонувший без следа в нестройном хоре пронзительных воплей. Но две новые осы все же услышали меня. Одна куснула меня в правое плечо через пиджак и рубашку, вторая, как африканское копье, пронеслась к моему лицу и впилась в верхнюю губу, результатом чего стало «Вау-ва!», что выражало неимоверную боль, но не содержало ни единой талики смысла, и я тоже забил в воздухе руками. Кто-то рядом визжал, заходясь от радостного смеха. Сквозь залившие глаза слезы я увидел демона, прыгавшую, как заводная, на скамье. Ее рот растянулся в ухмылке, а лицо покрылось красными пятнами. «Все выходите наружу!» — что есть силы, выкрикнул доктор Лизандер. Сразу три осы прилипли к лысому черепу доктора, вибрируя и сжали его. Осы ползали по широким плечам его седовласой суровой супруги. Ее пасхальная шляпка с синими цветками сбилась на бок, скрежеща зубами в приступе праведного гнева и стиснув в одной руке Библию, а в другой свою сумочку, миссис Лизандер наносила могучие удары полчищам наседавших на нее насекомых. Отталкивая друг друга, люди, забыв о своих плащах и зонтах, рвались к выходу в стремлении поскорее избавиться от этой муки и оказаться под струями ливня. Входя в церковь, пасхальная публика являла собой образцовую модель цивилизованного христианского общества, а теперь наружу вываливались толпы настоящих варваров. Женщины и дети падали в липкую грязь церковного двора, мужчины спотыкались об их тела и тоже валились лицом вниз прямо в лужи. Пасхальные шляпки разлетались во все стороны и катились, гонимые ветром, подобно мокрым колесам, пока их не расплющивала бушевавшая стихия. Я помог отцу высвободить деревянную ногу деда Остина, застрявшую под церковной скамьей. Осы нещадно кусали руки моего отца, и каждый раз, когда очередное жало впивалось в него, его дыхание становилось свистящим. Мама, бабушка Элис и бабуля Сара пытались пробиться в проход между рядами скамей, где люди, падая, не могли выбраться друг из-под друга. Преподобный Лавой, пальцы которого распухли, как сосиски, тщетно пытался защитить лица своих детей, пряча их между собой и рыдающий Эстер. Хор распался, некоторые из певчих, убегая, побросали свои пурпурные мантии прямо на пол. Мы с отцом вывели деда Остина в проход между скамьями. Осы налипли на его шею, щеки были мокрыми от слез. Отец отмахивался от ос, круживших вокруг нас, словно кровожадные команчи вокруг вереницы фургонов. Дети плакали, женщины истошно визжали, а осы продолжали нападать и жалить. «Скорее наружу! Наружу!» — выкрикивал в дверях доктор Лизандер, выталкивая людей под дождь, как только в проходе образовывался затор. Его жена Вероника, хриплоголосая голландская медведица, хватала вырывающихся людей за шиворот и едва ли не вышвыривала их за порог. «Мы уже почти добрались до выхода». Дед Остин шатался, отец поддерживал его. Мама осторожно выбирала ос из волос бабули Сары, словно ее голова была зарослями крапивы. Две раскаленные булавки впились мне в шею, одна за другой, с секундным интервалом. Боль была такая, что мне показалось, голова моя сейчас лопнет. Но тут меня схватил за руку отец, сильно дернул, и по моей голове застучали капли дождя. Когда все члены нашей семьи наконец выбрались из церкви, отец вступил в лужу, не удержался на ногах и упал на колени прямо в грязь. Схватившись рукой за шею, я бегал кругами, крича от боли. Кончилось это тем, что я поскользнулся, ноги мои разъехались, и прямо в своем пасхальном костюме я тоже очутился в густой грязи. Последним церковь покинул преподобный Лавой. Захлопнув за собой церковную дверь, он со стуком задвинул засов и какое-то время стоял, прислонившись к ней спиной, словно для того, чтобы не выпустить зло наружу. Буря продолжала бушевать. Тяжелые капли дождя били по нам, как молотки, вколачивающие гвозди, так что мы вообще перестали что-либо ощущать. Некоторые сидели прямо в грязи, другие бродили вокруг в полной прострации, третьи просто стояли, позволяя холодным струям дождя омывать их, смягчая боль. Мне тоже было больно. От этого я впал в такое исступление, что вообразил, как веселятся осы за закрытой дверью церкви. Ведь в конце концов эта Пасха была и их праздником. Они также воспрянули из мертвых, вырвавшись из холодных объятий зимы, во время которой осиные гнезда высыхали, и крохотные личинки младенцы обращались в неподвижные мумии. Откатив свой камень, они возродились весной и прочитали нам свою жалящую проповедь о цепкости жизни, которая пребудет с нами гораздо дольше, чем мог бы предсказать преподобный Лавой. Благодаря им каждый из нас испытал на своей шкуре, что такое тернии и гвозди. Кто-то нагнулся ко мне. Я почувствовал, как чья-то рука приложила комок холодной грязи к моей искусанной шее. Я поднял глаза и увидел залитое дождем лицо дедушки Джейберда. Его волосы стояли дыбом, словно деда только что ударило током. «С тобой все в порядке, парень?» — спросил он меня. Дедушка Джейберд в самый тяжелый момент повернулся ко всем нам спиной и бежал, спасаясь от осиных укусов. Он стал Иудой и трусом, и, предлагая мне целебную грязь, он не обрел искупления. Я ничего не ответил, глядя как будто сквозь него. «Все будет в порядке», — сказал он мне. Потом выпрямился и отправился посмотреть, как там бабуля Сара, которая стояла рядом с мамой и бабушкой Элис. Он показался мне наполовину утопленной тощей крысой. Будь я ростом с моего отца, я, наверное, ударил бы его. Но тогда я был способен только испытывать стыд за дедушку Джейберда. Жгучий, непереносимый стыд. А кроме того, другая мысль изводила меня. А не перешла ли по наследству и мне частичка трусости дедушки Джейберда? В ту пору я не имел об этом ни малейшего представления, но в скором времени мне предстояло все это узнать. Где-то на другой стороне зефира зазвонил колокол другой церкви. Звук доносился до нас сквозь дождь, словно во сне. Я поднялся на ноги. Шея, нижняя губа и плечо пульсировали от боли. Надо заметить, боль учит нас смирению. Даже Бренлины и те растеряли свое бахвальство и ревели, как младенцы. Я, например, никогда не встречал человека, который сохранил бы самоуверенность, будучи весь нашпигован жалами. А вы? Пасхальный колокольный звон разносился над залитым водой городом. Служба закончилась. Аллилуйя!